Список техник для самостоятельной работы. Техника «5 точек баланса». Автор Олег Матвеев. Как пользоваться этой техникой с пользой для себя? Когда вы столкнулись с ситуацией, когда правильное решение не очевидно и есть конфликт интересов, а вам надо разложить конфликтную ситуацию по этим вопросам по порядку. Конфликт и замешательство обычно происходят там, где затронута ваша базовая потребность. Главное осознать, какая именно. И когда вы разберетесь в истинной причине конфликта, появится альтернативное решение. Шаг первый. Стоп-ситуация. Что я вижу? Что наблюдаю? Что? Кто? Сколько? Где? Когда? Как? Шаг второй. Мое? Не мое? Причем тут я? Шаг третий. Что я думаю? Что я чувствую в этой ситуации? Шаг четвертый. Чего я хочу? В чем нуждаюсь в этой ситуации? Мои потребности. Шаг пятый. Что нужно сделать для решения этой ситуации? Список базовых потребностей. Физические потребности. Здоровье, вода, воздух, пища, движение, секс, сон, отдых. Свобода. Безопасность и защищенность. Единство. Принадлежность к группе, близость, взаимопонимание, дружба. Развитие. Обучение. Управление. Время. Личное время, спонтанность, синхронность. Честность. Доверие, подлинность, настоящность. Реальность. Вера. Смысл жизни, надежда. Взаимообмен. Любовь. Признание и самовыражение. Эстетика. Красота, гармония, творчество. У вас может быть своя потребность, которой нет в списке. Это нормально.